Конечно, не против, директор. А сам подумал, чтоб ему провалиться со своим чаем. Мы распрощались и пошли обратной дорогой. Так что за случай, Гарри, не выдержал Флитвик. Так, рассказывая байки о своем поведении, я и добрался до входа в гостиную факультета, также распрощавшись с деканом. По примеру начальства, Флитвик также попросил забегать к нему, если что. Я пообещал, что всегда неизменно. Был произнесен пароль. Неизменное, родил я отзыв. Естественно, как я и ожидал, Гермиона сидела на диване, покрывало и подушки на котором пребывали в некоем аналоге творческого беспорядка, и рассеянно листала очередную книгу. Но тут она не сильно выделялась из окружения, подобным убийством времени занимались почти все вокруг. «Гарри», — заметила она меня, — «когда я уселся рядом, она обхватила меня за руку и задала изводящий ее вопрос практически мне в ухо. Как прошло, мы договорились узнать друг друга поближе». Услышав мой ответ, девочка ощутимо расслабилась. Посидев так еще немного, обсудив впечатления от прошедшего дня и сходив факультетским строем на ужин, мы разбрелись по своим комнатам. Так прошел понедельник. Надеюсь, завтрашний день обойдется без подобной нервотрепки. Примечание к части. Один приключение Алисы в стране чудес, Англ. Алиса Эс Адвентурис Ин Вандерланд. Иногда используется сокращенный вариант Алиса в стране чудес, сказка, написанная английским математиком, поэтом и писателем Чарльзом Лютвиджем Датшсоном, традиционная русская передача. Сам он произносил свою фамилию Датсон, ДДСН, ряд современных словарей дает произношение ДДСН, под псевдонимом Льюис Кэрролл и изданная в 1865 году. Глава 5. А в это время, и не только в это, втянуться в размеренный ритм учебы у нас с Герм получилось относительно просто. Первые две недели почти по всем предметам, связанным с маханием палочкой, были заполнены скукой, мукой и уголовно наказуемыми действиями по отношению к временной составляющей данной реальности. В общем, там мы время убивали как могли. Я, например, потихоньку читал книжки по зельеварению, ибо ужас подземелья явно задался целью выставить меня идиотом, что ему, если говорить честно, удается с завидной постоянностью. Герми же была лишена подобной отдушины. А вот нечего было заранее читать и запоминать все учебники. Так что она сидела и скучала, изредка подсказывая мне, где что искать по теме. В этом она до ужаса похожа на МакГонагалл, не ко времени та будет помянута, своим строгим отношением к заданиям преподавателей и подготовкой домашних заданий без надежды списать. Так долго продолжаться не могло, и мы бы, ну, ладно, я, в итоге точно смогли найти на свои головы очередные приключения. Благо Малфой продолжал делать многозначительные жесты и рожи, но однажды субботним утром перед Гермионой в тарелку с кашей упало письмо, явно нарочно именно так уроненное почтовой совой, ничем не выделяющейся среди десятков других, прилетевших с почтой в большой зал. Не став открывать его среди кучи глаз, хотя равенкловцы и уважают личное пространство, мы дотерпели до конца завтрака. Письмо оказалось от родителей Гермионы, которые рассказывали, как им отдыхается от жизни обычных дантистов на берегах Франции. Особо намекали, что по субботам к ним приходят в гости соседи, иногда забывая ключи от номеров. Но вот в ближайшую им придется скучать в одиночестве. Да, просто шпионские игры какие-то. Однако хоть на душе и стало ощутимо теплее от того, что о нас помнят и ждут, но в то же время и беспокойство добавилось, с чего бы вдруг понадобилось нас вызывать. Правда, остался вопрос с тем, как нам свалить так, чтобы не заметили. Это вон Драко хорошо, показал письмо от отца, да свалил по делам рода. Это нам Терри объяснил, когда мы весьма откровенно удивились такому финту блондина. Конечно, я тоже как бы лорд, и тоже как бы могу свалить по делам, но, именно, что есть одно большое бородатое но по имени Дамблдор. Он только отстал со своим интересом и неприличными предложениями лимонных долек, прав был Флитвик, действительно, приторная гадость. Поэтому мне не хотелось опять начинать курс с вечерними сеансами мозговы на Сагарри, как тебе в мире магии, да и Гермиону под это дело не прицепишь никак, если только не объявлять о нашей помолвке, а это уже будет приговор ей. Поломав голову до обеда, мне в итоге все же стукнула в нее блестящая идея. Ну как, стукнула, большая белая полярная сова мне на голову письмо уронила, от Хагрида. Дорогой Гарри, я знаю, что у тебя сегодня нет занятий, поэтому, если захочешь, приходи ко мне чайку попить примерно часам к двум. Слышал, что ты хочешь узнать о родителях, у меня есть их колдографии. пришли мне ответ с Хагрид. Хагрид, прочитав письмо, мы с Мионой кивнули друг другу, поняв без слов, что чаепитие у лесника затянется до глубокой ночи. Так и получилось. Добравшись до его домика, пережив сеанс облизывания от милого доброго песика по кличке Клык, который был почти с нас ростом, мы зашли в его скромное жилище и выпали в осадок от удивления. «Гарри, друг, привет, ты тоже решил прийти к Хагриду?» — сказала с широкой улыбкой на лице рыжее недоразумение. «Похоже, что наш план в части улизнуть после чаепития нуждается в огромной доработке. Очень огромной. Не хочу пересказывать то, что говорил Хагрид, изредка, на особо сентиментальных моментах, сморкающийся в полотенце, которое явно по ошибке служило ему носовым платком, но подобные грязные поступки великого человека Дамблдора меня откровенно взбесили. Какое право он имеет так использовать память о моих родителях, настолько откровенно выдавая свою ложь за правду? Да первое, что я сделал, когда мы закончили обговаривать с гоблинами и гриндджерами организационные моменты, так это ознакомился с тем, кем были мои родители, и их историей. Посмотрел их колдографии, даже собрал себе из них альбом. Только вот от посещения их могил меня отговорили, чтобы не выдавать свое знание раньше времени. Так вот, то, что озвучивал Хагрид, комментируя снимки, не соответствовало тому, где они были сняты. Про то, как они решили сражаться против того, кого нельзя называть в версии Хагрида, я ничего сказать не могу, но на фоне с подменой нюансов в колдографиях, она тоже веры у меня не вызвала. Также опять пристал Рон со своей рукой дружбы. «Гарри, моя мама также хорошо их знала, так что, можешь приехать к нам на каникулах, она тебе еще больше про родителей расскажет». «Спасибо, Рон, я подумаю», думая при этом, чтоб он отвязался уже. Так что удовольствия от посещения лесника я никакого не получил. Все силы уходили на то, чтобы не показать своего отношения и не сорваться. Но все имеет свойство заканчиваться, так и тут, мы все трое распрощались с простодушным лесником, легко пообещав забегать в гости. А на полпути, пока я ломал голову, как объяснить всем шишку у Рона на голове с последующей потерей им сознания, Гермиона нашла более элегантный вариант избавления от него. «Ой, я палочку у Хагрида забыла», — вскрикнула она. «Придется вернуться. Я тебя провожу, Гермиона. Рон, ты иди в замок, не стоит без причины задерживаться. Тем более, что ужин скоро». Последнее явно склонило чашу весов ответственности Рона в сторону желудка. Пройдя обратно так, чтобы Рон видел нас по пути к домику Хагрида, а потом обойдя эту избушку как можно тише, чтобы Клык не поднял лая, мы пошли по тропинке в сторону запретного леса. И стоило первым кустам скрыть нас от взглядов с той стороны, как мы активировали порт-ключ, закрыв в этот раз при переходе глаза, чтобы не повторять свой прошлый не очень хороший опыт. Я открыл их уже в своем доме во Франции. Гермиона уже вертела головой, но комната оказалась пуста. «Мама, папа, мы дома!» Ее крик не остался без ответа, уже через минуту нас обнимали Скотт и Джина. Не буду пересказывать кучу приветствий, охов и ахов, а также наш доп. Рассказ о школе, замаскированный под еще одно чаепитие. Это прошло довольно быстро, а потом мы, собственно, и перешли к причине нашего вызова. «Гарри, за прошедший месяц в обычном мире по моей просьбе собиралась информация о тебе и Дурслих», — затронул основную тему Скотт. «Не волнуйся, этим занимался настоящий специалист своего дела, хотя, когда вы с ним познакомитесь, по нему подобного заметно не будет. 2 дня назад он закончил свою работу, результаты которой мы уже обсудили с гоблинами, и...» Поторапливаю я странно мнущегося Скотта. «Мы считаем, все готово к тому, чтобы организовать в обычном мире опеку над тобой. После завершения всех бюрократических заморочек у нас, в магическом мире гоблины передадут бумаги в их министерство о признании тебя эмансипированным ввиду того, что ты являешься главой рода по воле магии, наймут адвоката и будут оказывать неявную помощь. Явно будет созвано заседание Визингамота, так как ни у Дамблдора, ни у Фаджа, текущего министра магии, не получится замолчать данный факт. Слухи уже гуляют среди заинтересованных лиц. Эти коротышки оказались очень пронырливыми, а должников у них в разных социальных слоях просто немерено». «Гарри, — очень серьезно сказала Джина, внимательно смотря мне в глаза, — и ты, дочка, никогда не переходите дорогу гоблинам, и тем более, не становитесь их врагами, есть более безболезненные способы самоубийства. Тебе, Гарри, очень крупно повезло, что ты признан их другом». «Да, Гарри, — продолжил Скотт. «Если ты нарушишь заключенное соглашение, никто из нас, ни ты, ни мы с Гермионой, долго не проживет, и в обычном мире скрыться у нас также не получится». Гамбит в этом отношении высказался однозначно. «Гамбит», тут же влез любопытный носик Гермионы. «Это старое прозвище нашего друга, который занимался по моей просьбе сбором информации. Заодно он прогулялся по Косой Аллее и прочим окрестностям, сыграл в карты, послушал слухи и так, по мелочи еще», неожиданно скомкал свою речь Скотт, наткнувшись на многообещающий взгляд жены. «Его настоящее имя Рими», закончила за него Джина. «Думаю, на каникулах вы с ним еще встретитесь, а может и раньше. Ладно, не будем отвлекаться на этого ба». Теперь уже она скомкала свои слова. «Гарри, в общем, у нас все готово, дело за тобой», отбросил шутливый тон Скотт. «Ты согласен, чтобы в обычном мире мы стали твоими опекунами, а затем началось активное противостояние с Дамблдором? Согласен ли я окончательно сбежать от Дурслей? Да, да, и еще где-то 10 000 раз да. Но вот подставлять вместо себя никого не хочу. Да, я очень хочу. Ну а вы сами готовы привлечь внимание Дамблдора?» Спрашиваю у них. «Ты хочешь честный ответ?» Серьезно и медленно обратился ко мне Скотт. Сидевшая рядом Джина также стала вдруг необычайно серьезной. «Да», сглотнул я. «Тогда я зайду издалека», начал Скотт. «Мы не в восторге от того, что наша дочь учится в этой школе, и наше негативное отношение к школам, подобным Хогвартсу, вызвано личным опытом. Не буду сейчас тебя нагружать нашей историей, скажу только, что обучаясь там, мы были вынуждены участвовать фактически в боевых действиях, выступая против команды других мутантов, противостоящих директору нашей школы. Нам с Джиной это в итоге так надоело, особенно после того, как нам пришлось драться насмерть друг с другом, что мы решили разыграть свою смерть и сбежать куда подальше. Конечно, кто-то скажет, что мы являемся предателями, или назовет трусами. Мы же просто не хотели умирать пешками в игре двух игроков. И меня никто не убедит в обратном, ведь у нашего директора, профессора Ксавьера, была и есть машина для поиска мутантов, через которую он может как найти любого мутанта, так и убить или прочитать мысли, или промыть тому мозги до полной смены жизненных принципов. С ее помощью легко было лишить Магнета, это его противник, любых помощников, ведь защита от воздействия была только у него одного, не говоря про кучу денег, которую имеет Ксавьер, один личный реактивный самолет с подземным ангаром чего стоит. На мой взгляд, лучше заплатить наемникам, чем бросать в пекло детей, которых ты взял под свое попечение, хотя мы к тому времени уже выросли, но суть та же. Кто откажется помочь тому, кто заботился о тебе? В этом отношении Магнета был даже честнее, он находил и заинтересовывал своих соратников, а не растил с малых лет. Впрочем, я ушел совсем далеко от нашей темы. Пока вы были в Хогвартсе, мы поподробнее расспросили Рагдунга о возможности забрать Миону из Хогвартса на эти 7 лет. Не обижайся, но она наша дочь, и мы хотим, чтобы она была в безопасности. Ведь это ты обязан отучиться здесь, подчиняясь непонятным для меня неписанным правилам и прочим магическим заморочкам. Рагдунг очень не рекомендовал тебе сбегать от этой вашей школы. Да, это наше желание выглядит некрасиво по отношению к вам обоим, но для нас жизнь дочери важнее. Тем более, что на каникулах вы все равно бы встречались. И я, и Гермиона в этот момент переглянулись с одинаковыми испуганными взглядами. А то, как она посмотрела на родителей, не берусь описать. И не надо на меня так смотреть. В примирительном жесте поднял руки Скотт. Все равно ничего из этой идеи не получилось. Почему? Несколько напряженно спросила Миона. Юридически, с помощью гоблинов, забрать тебя было бы легко, как, впрочем, и просто по-тихому забрать тебя, в момент подобный сегодняшнему, но тут вмешалась ваша связь. Чего? Это мы уже хором. Гарри, ты отдал и продолжаешь делиться своей магией с Гермионой. Для нее это хорошо и полезно, как нам объяснили. Все замечательно, пока вы вместе в одном естественном источнике магии, вроде Хогвартса. Он стимулирует рост ваших собственных источников, того, что делает вас магами. Все крупные древние школы магии построены на сильных источниках. В природе же двух одинаковых источников не бывает. Каждый из них отличается друг от друга. В обычных случаях это не страшно, день-два, и волшебник привыкает к новому фону без всяких последствий. С тобой же, Гермиона, все сложно. Допустим, мы забрали тебя и, переехав во Францию, отдали в Шарнбатон, французскую школу магии. Несмотря на расстояние, Гарри бы продолжал отдавать тебе магию, но с небольшим привкусом хогвартского источника магии, ведь он еще растет, и его источник растет вместе с ним, подпитываясь извне. В общем, никому из нас не захотелось представлять того, что с тобой будет, когда внутри тебя встретятся силы двух магических источников. Может, Гарри и не пропустил бы магию Хогвартса к тебе, но, а если вдруг, короче говоря, если бы не ваши узы, мы бы забрали дочь и уехали из Англии куда подальше, сменив еще раз личности. Мне оставалось лишь опустить глаза в пол и убито кивнуть на такую правду. Зато честно, но раз уж судьба распорядилась так, что мы с тобой в одной лодке, да и ты сам, как человек, на наш взгляд, достоин нашей помощи, мы постараемся защитить тебя и Гермиону всеми доступными нам способами. Всеми, прищурившись, поинтересовалась у родителей Гермиона, вроде тех, что вы устроили, когда мы из банка вернулись. Пап, ты тогда говорил, что мама может управлять чуть ли не атомами. Это же можно кого угодно узлом завязать. Так почему вы прячетесь? Взрослые тяжело вздохнули. Какой же ты еще ребенок, дочка, с умиленной улыбкой, смотря на нее, сказала Джина. Дочка обиженно насупилась. Как мы можем завязать, так другие могут развязать, и завязать уже нас, шутливо, но в то же время серьезно ответил Скотт. Большая сила накладывает и большую ответственность. В прошлом Джина поддалась своей силе, стала темным фениксом. Я не знаю, кто бы мог ему сейчас противостоять. Фениксом, как птица Дамблдора. Это ты кого сейчас курицей назвала? Пошутила Джина. И не став дожидаться реакции, продолжила. Нет, просто используя чужую силу я могла проявлять свою телепатию как псионическую огненную птицу, чьи когти могли наносить и физические и умственные повреждения. Эта сила феникса может возрождать, поглощать, передавать и сохранять жизненную силу любого вида форм жизни, то есть может взять жизненную энергию от одного и дать ее другим, исцелять себя той же жизненной энергией или даже воскрешать мертвых, ибо феникс – сумма всей жизни и смерти. Как у феникса, мои силы возрастают до неизмеримого уровня, позволяют перестраивать материю на субатомном уровне, летать в космосе без помощи, выживать в любой атмосфере и создавать массивные разрушительные разряды и атмосферные помехи. Используя проявление феникса, особую телекинетическую чувствительность к объектам рядом со мной, я могла чувствовать структуру объектов, их молекулярные модели, ощущать, когда другие объекты приходят с ними в контакт, и зондировать их на молекулярном уровне. Также сила феникса может создавать звездные врата, способные мгновенно переместить в любое место Вселенной. Про обычный телекинез нескольких тонн груза, телекинетические барьеры от материи и излучений, телепатию и тому подобные мелочи можно промолчать. Судя по отпавшей челюсти Гермионы, моя находится все же гораздо ниже. И почему тогда мы беспокоимся о Дамблдоре? Слегка заикаясь, все же нашла в себе силы задать вопрос девочка. Однажды я потеряла себя в этой силе и чуть не убила того, кто мне дорог, с грустью в голосе ответила Джина. Мне удалось побороть эту силу в своей душе, запечатать так, что я в итоге стала не сильнее обычного мутанта, а не монстром омега-уровня. И распечатаю я ее только если моей семье будет грозить смертельная опасность. Ну, или чтобы отомстить за нее, мне самой уже будет все равно на окружающих. Глядя на ушедшую в себя Джину, все неловко замолчали, не зная, что тут можно сказать. Неловкий момент довольно своеобразно разрядила Гермиона. Что значит сменив еще раз личности? То есть я на самом деле не Грейнджер, а кто тогда? Джина как-то очень знакома и по-доброму улыбнулась дочери. Это долгая история, Миона, а вы сейчас уже должны возвращаться, пока вас не хватились. Но могу сказать, что когда ты родилась, мы долго спорили о твоем имени, и ты вполне могла бы сейчас отзываться на имя Рэйчел Саммерс. На этой ноте, несмотря на очень выразительные глаза дочери и милую просительную мордашку, которую она скорчила в ходе штурма неприступной твердыни, мы вернулись в Хогвартс, где нас ждал очень неприятный разговор с заместителем директора, Малфой Минор, утро того же дня. Воспользовавшись камином в покоях своего декана, чтобы попасть домой, Драко продолжал недоумевать над причиной, из-за чего отец вызвал его таким способом. Вроде ничего такого по его вине, по крайней мере, для этого вызова, за время учебы еще не случилось. Значит, разговор будет вестись о его распределении. От подобных мыслей мальчик непроизвольно поморщился. Мордридов Поттер. Нет, он определенно не ограничится одними намеками, этот гад заслужил настоящий дуэльный вызов. Пусть он всего лишь полукровка, но ради такого дела можно и снизойти. Если бы кто-то в этот момент был рядом, то мог бы наблюдать очень нехарактерное для драка выражение лица. Появившийся предвкушающе серьезный оскал мало походил на его манерную самодовольную гордость. Впрочем, Драко быстро опомнился, когда краем глаза увидел свое отражение в зеркале. Не найдя никого ни в гостиной, ни в кабинете, он вызвал своего личного домовика, Тинки. Появившаяся с хлопком домовушка, одетая в некоторое подобие ливреи родовых цветов, склонилась в поклоне. Тинки рада помочь молодому хозяину. Тинки, где мои родители? Хозяин и хозяйка в саду, в южной беседке. Понятно, не говори им о моем появлении, я сам им сообщу. Свободно. Еще раз поклонившись, домовушка с хлопком исчезла, а Драко пошел в сторону указанной беседки. Путь до нее много времени не занял, и вот он уже может различить голоса родителей. Непроизвольно он замедлил шаг, прислушиваясь к разгоревшемуся спору. Я 10 лет ждала этого момента, понимая, что мое внимание может ему и нам повредить больше, чем без него, но теперь, а теперь я был вынужден дать клятву не вмешиваться в дела школы и ее учеников в течение года. Так что успокойся, нечего мне демонстрировать ваш блэковский нрав, год ничего не решает, Дамблдор не будет рисковать жизнью 11-летнего мальчика в первый же год учебы. Вот именно, клятву дал ты, а не я, и Драко ее тоже не давал, так что пусть директор идет лесом со своими планами. Я не позволю ему так просто играть жизнью того, кого клялась защищать. И что вы сможете сделать в школе? В Хогсмид его никто не выпустит, а в школу тебя никто не пустит. Драко же, после этого идиотского распределения, скорее его сам придушит, чем станет помогать. У подслушивающего этот разговор Драко на лице постепенно начало проступать выражение очень большого удивления пополам с неверием, что, однако, не помешало ему и дальше внимательно прислушиваться к разговору. Уж пронести думосброс и влить туда пару моих воспоминаний о Лил он сможет. Просмотрев их, мальчик сам пойдет нам навстречу, а не отвечать на его вопросы ты клятвы не давал, и не мне тебя учить, сколь многого можно добиться парой слов, сказанных в нужный момент. Вот не надо про него и меня, размечталась. Да они с сыном сейчас как кошка с собакой, их драка только вопрос времени. На этом месте у Драко уже не осталось сомнения о личности, затронутой спором родителей, и он, кипя от негодования, влетел в беседку. Какого лысого гоблина я должен помогать этому уроду Поттеру, Драко? От неожиданности вскрикнула Нарцисса Малфой, которая все же не помешала ей выразить интонацией свое неодобрение словами сына. Мама, не остался в долгу Драко. Из-за него я столько пережил, а ты говоришь, что я должен с ним общаться. Да я его убить готов. Сын, успокойся. Строгий окрик Люциуса Малфоя заставил Драко резко уменьшить экспрессию и накал эмоций. Извините, но все же, почему? Потому, что он мой сын по магии, ответила ему Нарцисса. От сказанного матерью Драко еле смог удержаться на ногах, не осознавая, что он делает, мальчик просто рухнул на ближайший стул, пытаясь переварить только что нанесенный ему жизнью удар по голове. Затянувший ступор прервало горлышко фиала, сунутое ему под нос отцом. «Пей», — приказал тот ему. Механически выполнив приказание и выпив успокаивающего зелья, он смог обрести некоторую ясность мышления, большей частью за счет того, что новость о братских узах с ненавистным мальчиком, что должен сдохнуть, потеряла на время свою остроту. «Мама, почему ты никогда раньше не говорила, что связано обрядом защитника с Поттером?» Нарцисса тяжело выдохнула и как-то беспомощно посмотрела на своего мужа. «Ты сама хотела, чтобы Драко тебе помог выполнить свой долг. Он должен знать все», — не дал ей смолодушничать Люциус. Все так же грустно оглядев свою семью, Нарцисса остановила свой взгляд на чем-то в саду, за пределами беседки, видимо, стараясь не сталкиваться взглядом ни с кем из них. «Мне придется начать издалека, Драко», — тихо и неуверенно начала она. «С Лилиан Эванс я познакомилась еще по пути в Хогвартс. Я тогда рассорилась со своими сестрами и убежала куда подальше, пока злость на них не рассеется. В итоге, я оказалась в одном купе с рыжеволосой девочкой, которую поначалу приняла за представительницу рода Прюэтт. Позже, конечно, выяснилось, что это не так, но мы как-то разговорились на почве жалоб на злобных завидующих сестер, что сразу перешли на неформальное общение. Лили оказалась приятной собеседницей, и я просидела вместе с ней до самого приезда экспресса в Хогсмид. И, в итоге, потащила ее за собой, решив похвастать сестрам, что я не...» На этом моменте Нарцисса немного смутилась, и решила опустить подробности. В общем, решила и потащила. Там и выяснилось, что она обычная маглорожденная, отчего Белла сразу завелась, начав кидаться оскорблениями как на меня, так и на Лил. В итоге скандал разгорелся как раз такой, что в лучшем виде подтвердил горячность темперамента Блэков. А закончилось все тем, что я захотела утереть нос сестре и показать, что я умею выбирать себе компанию, так я решила взять под покровительство маглорожденную. Там об этом при зрителях и объявила. «И тебе от родителей ничего не было?» — с интересом спросил Драко. «Ну, почти ничего. Тетя Вальбурга очень хотела меня выпороть», — со смешком ответила ему мать. «Мне повезло, что сначала решили по-тихому проверить Лилиан, и мне в очередной раз повезло. Она оказалась обретенной, а так как ритуал проводили не у гоблинов, а в родовом ритуальном зале, то и о факте проверки никто не знал. Даже не все в роду знали о статусе девочки, на которую сразу же появились большие планы, хотя сторонники чистоты крови из старшего поколения и ворчали на это. Драко все более заинтересованно слушал рассказ о детстве своей матери, о детстве и зарождающейся дружбе, интригах взрослых и наивных обещаниях подруг друг другу, и каким кошмаром для матери Поттера все закончилось. Из-за одной глупости все планы рухнули неожиданно для всех. Так как я была на Слизерине, а Лил на Гриффиндоре, то и следить непрерывно за ней, оберегая от интриг других родов, я не могла. Впрочем, как и меда. Да, Лилиана была очень способной и разумной, но все же привычку проверять напитки и еду в любом состоянии она выработать не успела. Да и мы не настаивали на этом, желая оставить себе лазейку, чтобы склонить симпатию девочки к кому-нибудь из братьев. Не мы одни оказались такими умными, вмешался тот, кого мы даже не принимали в расчет, так как Лили его на дух не переносила, как и его компашку, в которой, к глубокому моему сожалению, затесался братец Сириус. Как оказалось, он и растрепал Джеймсу Поттеру, что девушка непростая маглорожденная, а тот, хоть раздолбай раздолбаем, но дураком не был, и начал уже всерьез осаждать эту крепость, подстроив в конце концов с помощью своих друзей ситуацию, выведшую Лили из равновесия, и одной влюбленной дурочки, под видом утешения, напоившей расстроенную девушку зельем, заплаканную, ничего не соображающую из-за несправедливой обиды от друга детства, которого всегда защищала от нападок мальчишек. Для Сириуса все в итоге закончилось выжиганием с гобелена, хотя из рода его не изгоняли, надеясь, что со временем мозгов прибавится, и пинком из минора. Но вернемся к Лили. Полог сработал на все 100, снятый в момент наибольшей обиды на любимого, который своей гордостью позже обидел ее еще сильнее. Он начал пробуждать у нее чувства к Джеймсу. Дальше история известна всем. Лили Эванс вышла замуж за Джеймса Поттера и у них родился сын. Подобное своеволие наследника Поттеров, после выраженного родом Блэк возмущения с предъявленными доказательствами, для последнего окончилось еще хуже, чем для Сириуса. После смерти родителей от драконьей оспы главой рода он так и не стал. Как и почему, я не знаю. Наше обучение для Лил не прошло даром, так что она настояла на проведении всех положенных ритуалов, включая упомянутый тобой ритуал защиты, в котором участвовали я и Сириус. Но, Драко замер с открытым ртом, но его же, посадили в Азкабан за предательство, закончила за него Нарцисса. Да, как ты понимаешь, он невиновен, и теперь ты хочешь, чтобы я помог этому. Да, и если тебе сейчас так не хочется помогать Гарри, то считай, что помогаешь мне. Драко, прерванный на самом интересном моменте подбора уничижительного эпитета, озадаченно замер. Видимо, с такой точки зрения он эту ситуацию еще не рассматривал. Сын, его дружба, как политической фигуры, важна для нашего рода, вмешался в сомнение Драко Люциус. То, что мне удалось избежать Азкабана и купить влияние в министерстве, никак не поможет уменьшить влияние Дамблдора и то, как он уничтожает наши традиции. Если же мы сейчас поможем ему, то в будущем на наш союз никто уже косо смотреть не посмеет. Я понимаю, пап, очень недовольно проговорил Драко. Я помогу вам с ним, но... Да ладно тебе, Драко, улыбнулась ему Нарцисса. Подеретесь, как все мальчишки делают, потом помиритесь, и все будет хорошо. Драко на эти слова матери лишь смущенно фыркнул и немного покраснел. Да помирюсь я с ним, все еще смущенно проговорил он. По крайней мере, хотя бы попытаюсь. На этом все серьезные разговоры о прошлом закончились, и родители начали расспрашивать сына о том, что он видел и с кем познакомился. Драко старался отвечать как можно подробнее, показывая, что то, чему его учили, им не забыто. Но на пресловутом Поттере повествование прервалось неожиданным для мальчика образом. «Что с ним произошло?» – переспросила нарцисса. От него повеяло силой. «А, так, погоди, я хочу это сама увидеть, Добби». «Добби здесь, госпожа хозяйка», – произнес появившийся лопоухий эльф. «Принеси думосброс из кабинета, живо». От последнего рыка лупоглазого эльфа фактически вынесло из этого измерения. Не прошло и минуты, как он приволок чашу, размерами лишь немного меньше его самого. «Свободен», — отмахнулась от него женщина, левитируя на стол артефакт. «Драко, будь любезен, покажи нам то, что произошло в купе», — фактически приказала она сыну. Тот, немного неуверенно и медленно, начал вытягивать палочкой белые нити из правого виска. Как только он закончил, его родители нырнули в чашу думосброса. Прошло немного времени, и они спокойно сели на свои места, молча и внимательно смотря на сына. И, не выдержал Драко, надо было тебя на Гриффиндоре оставить, устало выдохнул Люциус. Мальчик испуганно сжался, и уперся взглядом в пол. То, что он повел себя неправильно, он понял еще в поезде, ведь отец ему тогда строго наказал подружиться с Поттером, а в итоге, Драко очень осторожно попытался посмотреть на родителей, но ничего успокаивающего он там для себя не увидел. Люциус Малфой являл окружающим образец холодной гордости и неприступности, только вот Драко прекрасно знал, что подобную маску отец надевает лишь в минуты очень сильного гнева или потрясения, когда не знает, как нужно реагировать. Нарцисса же не обладала такой способностью прятать свои переживания, так что на ее лице можно было наблюдать некоторую гамму недоумения с примесью разочарования. Именно последнее ударило Драко сильнее всего, и он практически мгновенно вернулся к разглядыванию пола беседки, опустив при этом плечи еще сильнее. «Сын», — начал Люциус, — «скажи, разве тебя не учили обращать внимание на любые мелкие детали, будь то разговор или незнакомая обстановка? Разве тебе не говорили, что дело прежде всего, а все прочие развлечения потом?» Драко начинал ощутимо вжиматься в спинку стула, явно желая научиться просачиваться сквозь стены или же становиться невидимым. «Разве не я говорил тебе не быть скоропалительным в своих действиях, и что любой человек может быть полезен тебе, главное, понять его?» «Молчишь?» «Правильно, молчи. Ни о чем тут говорить. Ты фактически на пустом месте настроил против себя нейтрального собеседника, и при этом не обратил внимания на то, в каких отношениях Гарри с присутствующей там девочкой, решила добавить пару слов нарцисса. Ты не обратил внимания на то, как она повела себя при ответе Уизли о предателях крови. Я обратил, попытался начать оправдываться Драко. Значит, не сделал вывода из этой ее реакции, зарезал его оправдание практически на корню отец. Откуда Г.Р. Маглорожденная могла узнать о предателях крови, если любое упоминание о родовой магии убрано из открытых источников и продаваемых в косой учебниках уже многие годы? Ты так упивался своими попытками унизить Уизли, что не заметил, как настроил против себя объект интриги, не принял во внимание его возможные связи, хотя Поттер тебе ее представил. В общем, мы очень разочарованы тобой, сын». В наступившей тишине было слышно, как мальчик изо всех сил пытается не показать своих эмоций, аккуратно шмыгая при этом носом и склонив голову как можно ниже. Из-за этого он не мог заметить, как его родители переглянулись друг с другом, явно решив больше не давить на него. «Так, Драко, допей успокаивающее зелье», — примирительным тоном сказала ему мать. «И давай обсудим, как ты должен был повести себя в той ситуации, и как ты будешь в дальнейшем общаться с Гарри и его окружением». Для наследника рода Малфой день обещал быть долгим и очень насыщенным. Хогвартс, то же утро. Альбус Дамблдор сидел перед шахматной доской, на которой была разыграна неизвестная любому постороннему партия, и задумчиво смотрел устремленным в никуда взглядом. Если бы кто-то в этот момент заглянул в кабинет, то он бы очень сильно удивился, застав великого светлого мага за магдловскими, вырезанными из камня, фигурками. Однако для Альбуса подобное времяпрепровождение было вполне привычным. Он часто так играл сам с собой, выражая неподвижными, лишенными инициативы, да и вообще права на свое мнение, игрушечными фигурами текущие расклады в мире магии. Он любил неторопливо перебирать ходы, которые сделал в прошлом, переосмысливая уже произошедшее и пристально вглядываясь в малейшие связи между людьми нет, его фигурами. В этот раз начатая партия символизировала текущую обстановку вокруг Гарри Поттера, но при этом никак не хотела принимать свой окончательный вид. А победа, Как всем известно, есть следствие правильной подготовки и внимания к деталям. Контроль же над последним, к своему стыду, Альбус непростительно ослабил. Что же он сам виноват, что ошибся с исполнителями? Придется теперь исправлять. Пусть не с первой попытки, но он добьется того, что пророчество будет исполнено. Директор школы волшебства Хогвартс продолжал размышлять над шахматной доской, изредка машинально поглаживая белую королеву. При этом те старые слова слепой пророчицы не затихали в его голове, и великие начнут таиться как крысы, забывая, кто они есть, а те, кто таились, захотят стать великими, и будет рожден он дважды, и зернами лжи будет усеяно его первое рождение, и вернется он с троп скорби, храня за спиной лишь прах и пепел, а мрак и огонь станут ему опорой, ведя за собой тех, кто поверил в него, и те, кто был дорог великим, позову его восстанут из мертвых, чтобы мир стал единым. Да, Дамблдор верил в существование истинных пророчеств, но вот только он не верил, что они сами могут исполниться, им всегда надо помогать, а там в них поверят остальные глупцы, пытаясь либо воплотить их, либо избежать. В обоих случаях на их желаниях, вере и страхах можно было играть так, как угодно тому, кто наблюдал за ними издали. Вера же способна творить чудеса, особенно, если ритуал правильный и сил достаточно. К его сожалению, сил, чтобы исправить свою ошибку, у него не хватало, поэтому он и занялся исследованиями в этой области, от магии крови, когда он исследовал возможность применения крови драконов, да много чего до. Тогда, еще с Геллертом, они решили проверить восстановленный ими ритуал по раскачке магических сил волшебника. Простая, но действенная рунная схема, использующая принцип равноценного обмена. Два фокуса, круг отражения и управляющий круг для возбуждения резонанса сил. Первые же испытания, которые они провели на добровольцах-маглах, имели интересные последствия. Нет, подход работал, но вот ядро мага со временем возвращалось в исходное состояние, что ставило крест на этом способе, и он с удовольствием бросил эту скользкую область исследований. Однако Геллерт посчитал, что дело в слабом толчке, и нужно просто растянуть воздействие. Только вот подбор добровольцев – дело хлопотное и отвлекает от исследований. Данную проблему он решил со всем своим гениальным размахом и немецкой педантичностью. Он создал себе поставщика и прикрытие для исследований в одном лице. Да, Геллерт никогда не разменивался на мелочи и не обращал на них внимания, если они ему не мешали. Нужна большая выборка добровольцев, создадим компанию, а если их нужно много и в очень большом разнообразии, создадим империю. В конечном итоге, они оба добились того, чего хотели, но вот Геллерт зашел слишком далеко в своем стремлении не обращать внимания на мелочи, и когда против него поднялись маги многих стран, пришлось лично выйти против него и победить, чтобы под шумок крутиться как белка в колесе, пряча концы в воду, пока все праздновали победу над темным лордом. А потом он услышал эти слова слепой девочки и почувствовал, как дрожит его магия от сказанных шепотом транса фраз. Тогда он впервые решил ускорить воплощение их в жизнь, лично найдя того, кто настолько боялся смерти, что был готов на все, лишь бы не умирать. К сожалению, Том надежд не оправдал, не желая следовать советам. Мелочи опять эти мелочи, кто же знал, что сирота из приюта будет настолько подозрителен. В итоге пришлось подсунуть ему пророчество, чтобы убрать ненужную фигуру, заодно получив в свои руки нового кандидата. И в этот раз, хочет он того или нет, но Гарри поможет ему вернуть Ариану, воплотив истинное пророчество. Ведь именно для этого он и стал великим светлым магом, именно для этого он делает все, чтобы объединить два мира. Спокойное течение мыслей великого мага было прервано влетевшей в открытое окно мелкой министерской совой, доставившей письмо. Сняв конверт с лапки и отпустив пернатого почтальона, Альбус развернул пергамент. Вчитавшись и даже дважды перечитав, он продолжал с неверием смотреть на послание. Но потом, видимо, все-таки поверив, он рванул к камину отточенным движением, кидая щепотку дымолетного пороха. Кабинет министра магии. Последнее, что прозвучало в кабинете, перед его уходом. Интерлюдия. Ночь воспоминаний. Он бездумно сидел и смотрел на языки пламени, лениво танцующие в камине. Каждый раз, когда в коридорах стихал звук шагов, а дневная суета уступала власть ночному спокойствию, он старался забыться, занять чем-нибудь руки и голову, а когда не получалось, то просто выходил бродить по пустым коридорам, распугивая привидений, либо вымещая свое состояние на редких нарушителях. его стараниями редких. Думал ли он, к чему в итоге придет такая его жизнь? Придет, скорее уж скатится, по наклонной. Сегодня, впервые за последние годы, он решил напиться в одиночестве, потому что из рук все валилось, потому что мысли крутились только об одном, потому что он понимал, что ему лучше сейчас ни с кем не встречаться. Еще один глоток Агдинского ненадолго разогнал ту кашу из мыслей, что крутились в его голове. Почему? Почему все так? Почему все так закончилось? Наверное, потому, что он действительно ньюниус, причем полный, неудачник в детстве, слабак, который не мог и слова поперек сказать отцу в защиту матери, ничтожество, которое выместило все свои обиды и мгновения ярости на единственную подругу, в очередной раз ставшую на его защиту, и сразу ставшую после этого бывшей единственной подругой. Как он мог поверить чужим словам, а не Лиле? Да еще и после своих оскорблений в такой форме потребовать у нее ответа о том гребаном заклинании? А да, Лиле честно ответила, как она там сказала: «Северус, я никогда не предавала и не предам своих друзей. Впрочем, раз уж ты забыл, как мы оба обещали дружить всегда, и больше не считаешь, что грязнокровка достойна этого от тебя, мы больше не друзья. Иди к своим слизеринцам и дружи с теми змеями, кто, по-твоему, достойнее меня, а про меня лучше забудь». Очередной глоток затуманил старое воспоминание. «Поттер, сука!» Под звон разбитого о стену стакана, подытожил он. «Мало, что тебя главой рода не сделали. Почему ты так быстро сдох?» Пьяный выкрик переродился в истерический смех на несколько минут, после чего он в изнеможении откинулся на спинку кресла. «Мародеры!» — шепотом выплюнул он, кривя в отвращении рот. «Допрыгались, говнюки, дошутились!» Поттер сдох. Олень додумался открыть дверь безоружным. «Шавка в Азкабане!» «Что, Сириус, хотел меня убить, заманивая к оборотню?» «Так искупай же, Люпин, хрен с ним!» «Хвост, крыса помойная, и палец нужно было уничтожить, чтоб с концами!» «Так чья взяла, слышишь, Лили?» Заорал он. «Я лучше них, не я травил тебя зельями, я просто тебя предал и убил», закрыв ладонями глаза, вымученно прошептал он. «А ты, когда я пришел с меткой на руке и рассказал о пророчестве с желанием лорда убить вас всех, как я могу заботиться о твоем сыне, если все равно, что сам убил его мать?» В этот раз в стену полетела уже почти пустая бутылка. А да, больше он никому в этом мире верить не будет. Лорд, которому он служил не за страх, а за совесть. Лорд, благодаря которому он стал мастером. Лорд, который своей харизмой и планами по изменению мира пленял всех вокруг. Лорд, который пообещал выполнить его просьбу не убивать Лили. И Дамблдор. «Мальчик мой, мы сделаем все возможное. Я сам проведу ритуал Фиделиус. Лили не будет покидать дом, а в Годриковой лощине будут их роль играть члены ордена под оборотным. Тебе не о чем волноваться, мой мальчик. Ты только поклянись, что поможешь мне ее защитить. Белобородая сволочь, обманщики, оба. И он идиот, когда имел глупость им поверить. Хватит, больше никому, он больше никому не будет верить. Главное, дождаться возвращения лорда, а он уж тогда позаботится об их встрече. Так, чтобы ни один не выжил. И за ее сыном он тоже присмотрит, раз уж поклялся. С ней б закатал правый рукав и сделал видимыми оковы клятв. Мда, несколько светящихся колец, охватывавших его локоть, несли наглядное свидетельство его доверчивости и наивной веры людям. И он еще смел считать себя слизеринцем, идиот, Гарри. Мда, первое впечатление было никаким, но пацан показал себя сообразительным поначалу. Все же зельеварение у него идет только за счет упорства, а не интуиции, как у Лили. Хотя есть какая-то странность, надо еще будет понаблюдать, но все же нет ли связи между его эмоциями и испорченными зельями, надо будет его поспрашивать под руку. Не любит тот, когда за плечом стоят, прямо как он сам, и его щиты, как и у его подружки. Явно артефакты, но очень хорошие, с имитацией природного блока он не сталкивался со времен осторожного изучения чужих сознаний на собраниях ближнего круга. Только если у Гарри просто защита сознания, то у девочки есть еще непонятный щит, развеивающий щупы, напитанные силой сверхопределенного порога, явно творение какого-то нового артефактора. Мысль сочетать защиту сознания, которую можно проломить сильным воздействием, с защитой от сильных воздействий на непонятном принципе отдает новизной, особенно с учетом того, что артефакты этих типов считаются до сих пор конфликтующими. Автор явно об этом не знал. Значит, самоучка, а откуда у Маглорожденной связи с артефактором, который тоже не знает общепринятых принципов. Стоп, защита у обоих. От пришедшей в голову мысли, с ней Преско дернулся, и его сразу же повело в сторону, несмотря на то, что он сидел в кресле. «Мда, надо поспать», — пробормотал он. К лешему все, но мысль интересная, надо будет на свежую голову все обдумать. Медленно встав, он, покачиваясь и по четко выраженной синусоиде, побрел в спальню. Захлопнув дверь, он уже не видел, как появившиеся домовики молча убирали последствия его душевного раздрая. Глава 6. Суета начинается. Кабинет министра. После того, как опало зеленое пламя, Альбус с удивлением смог наблюдать за тем, как министр магии Корнелиус Фадж в раздражении отшвыривает подальше от себя какие-то бумаги. Выглядел он при этом далеко не привычным образом. Суетливые движения, бегающий по помещению нервный взгляд, смятая мантия и какая-то общая взлохмаченность мешали узнать в этом человеке всегда аккуратного, с выдержанным достоинством и сдержанной гордостью, хотя, зачастую, не очень сдержанный, представителя официальной власти магического Альбиона. Иными словами, если говорить коротко и по делу, месье Корнелиус Фадж изволили поддаться низменным чувствам, которые всегда таятся в глубине души нечистых на руку власть придержащих. Паниковал он, короче говоря. «А, это ты?» – недовольно буркнул министр, соизволив взглянуть на своего посетителя. «Я», – коротко согласился с ним Альбус, садясь в кресло для посетителей, стоящее перед столом министра. «Что случилось?» Фадж молча подвинул ему недавно прочитанную папку с донесениями. Директор Хогвартса неторопливо и с достоинством взял в руки предложенные бумаги и углубился в чтение. Судя по редким хмыканьям, предложенная литература не оставила его равнодушным, но, в отличие от министра, не вызвала никаких отрицательных эмоций. Довольно быстро директор отложил просмотренное обратно. «И что?» – все так же спокойно поинтересовался он. «И что?» – пораженно переспросил Фадж. «И это все, что ты мне можешь сказать?» «Все сказанное в...» Альбус несколько замялся, но потом кивком указал на бумаги и продолжил. «Этих документах мне давно известно, и ты так спокойно об этом говоришь», – не поверил своим глазам министр, но потом его лицо озарила догадка, и он продолжил. «Посмотри последний лист в самом низу». Дамблдор ответил скептическим выражением лица, но все же выполнил просьбу. «Откуда?» – пораженно выдохнул он, когда вник в прочитанное. «От того, кому я плачу», – несколько самодовольно ответил министр. В этот момент, когда он смог так поразить великого мага, Фадж почти забыл, что он должен нервничать. К его сожалению, Дамблдор настолько погрузился в свои мысли, что этот триумф местного значения прошел для него незамеченным. На некоторое время комната погрузилась в тишину. «Это многое меняет», – задумчиво вслух высказал свои мысли директор. «Очень многое. Корнелиус, а тот, кому ты платишь, не сказал тебе, когда началось это шевеление. Для определенности», Дамблдор потряс в воздухе бумагой из папки. «Около месяца назад, но тут точно никто не скажет, неизвестные действуют аккуратно, используя либо шантаж, либо подкуп через посредников. Наемники взяли одного, но объект получал инструкции не лично». В ответ на поднятую правую бровь дедушки, Корнелиус оперативно внес уточнение. «Остальное скрыли клятвы. А если я? Если только ты еще и некромантией балуешься. И то не факт, слишком эти неизвестные осторожны». Дамблдор озадаченно и, чего греха таить, немного смущенно, поерзал на своем кресле, рефлекторно погладив бороду. Результатом машинальных действий, стимулирующих мозговую активность, стало оригинальное в своей простоте решение. «Ладно, пока не стоит суетиться, Корнелиус. Играем роли, как и договорено изначально, а за этих неизвестных тоже не стоит волноваться, чтобы они не искали в архиве, какие бы цели ни преследовали, в конце концов им придется высунуться, и тогда мы будем знать их цели, и решим, что с ними делать». Было видно, что Фадж, хоть и успокоился в некоторой степени, но сомнения у него остались. Некоторое время те, про кого говорили, что они недолюбливают друг друга, еще обсуждали свои общие планы, а затем распрощались, и Альбус Дамблдор вернулся в Хогвартс. Где-то очень глубоко, капель, и холод, и только чей-то разлетающийся хохот. Во тьме вокруг безумием своим ласкает слух, молчание, и редкий звон цепей. Вдали, и хлада ужас, сплетая мысли и хоровод, блуждая средь видений. Забыть мне не дано того, чему невольно я виной устал. Хотя, чего скрывать, безвольно, так вернее, видение, дурманящий обман из грез былого, осколки прошлого, разбитые шутя. Средь них была когда-то радость, и смех, и вера, и даже дружба. Теперь их нет, а мне лишь хочется завыть от безысходности и от того, что только ложь моих воспоминаний верна осталась мне, хотя считать ли ложью то, что проявляется во мне сквозь шелуху из светлых чувств, что медленно смакуют из чадья бездны, ведь с каждым днем, что здесь, во тьме безумия, я провожу, во мне все ярче разгорается огонь, но только вот не света и не блага. Как мог я в раз тогда забыть о долге перед родом, о том, что палками вбивали в нас все старшие? Как мог я сотворить такое безрассудство, глупость? Нет, хуже, предать все то, что должен был оберегать. Теперь я вижу, сквозь вязь из дыр в завесе лжи, что у меня еще осталось. Там настоящий я, итог закономерен. Я здесь, гнию во тьме, и мной смакуют те шавки, что род мой изгонял и жег нещадно в прошлом, дементоры. Последний довод тех, что сгинули в песках времен. Судьба, ты, как всегда, смешлива и верна, сама себе, нам отмеряя полной мерой того, чего достойны мы, и я, но не дождетесь, и я клянусь, всем тем, что у меня осталось, я выйду в свет, я выберусь отсюда, и по делам всем вам воздам, не будь я Блэк, клянусь, пусть магия словам моим свидетельницей будет. Пока в верхах готовились к грядущим действиям известных и неизвестных противников, хотя большая часть этой подготовки сводилась к известной всем мудрости об ожидании, некоторые разумные личности довольно интенсивно проводили последовательную политику, приближая тем самым свое светлое будущее. Впрочем, чего еще было ожидать от насквозь прагматичных дельцов народа гоблинов, то, чему были свидетелями Гарри и Гермиона, а также те исследования, в которых принимали участие ее родители, были лишь верхушкой айсберга, ведь от выполнения заключенного соглашения зависело будущее гоблинов. Пускать же на самотек, а тем более подобное, было не в их правилах. И потому, впервые за очень долгие годы, было принято решение использовать накопленную информацию. Нет, формально гоблины соблюдали нейтралитет, ведь нет ничего страшнее для репутации честных банкиров, как слухи о приторговывании чужими секретами. Однако, долг там, намек здесь, и оставшийся безымянным младший помощник министра магии, связанный формально добровольными клятвами, в рабочей беседе может вскользь озвучить четко оговоренную тему или же подложить пару документов. Ведь зная, со слов того же младшего помощника, что собой представляет министр, весьма легко предсказать его реакцию. Хотя тут и самая далекая от политики кухарка сможет ответить с полной уверенностью, Фадж обговорит свою новую идею с Дамблдором, но в этот раз она бы была не права, и, как никогда лучше, ситуацию, что должна будет сложиться в скором времени, можно охарактеризовать словами «хуже дурака только дурак с инициативой». Школа волшебства Хогвартс. Настроение было хорошим, под стать погоде за окном, и меня тянуло куда-нибудь за стены этой обители скорби рыжих хулиганов. Оттого и думалось немного пафосно и в рифму. Шумели листья за окном, когда их ветер шевелил, и падали лишь те из них, что осень золотая в свои цвета смогла на сей момент раскрасить. Красиво было наблюдать, как хороводом ветер их бросал туда-сюда, и даже в воду, где блики солнца закатным его светом плели свою феерию. А там уже кальмар гигантский игрался с ними, на публике потеху, в то время как страдали мы вдвоем. В общем, как-то так, хотя, окончить стоит так мне, страдали мы, скорее, уж втроем, вернее будет это, ибо не стоило профессору так резко к подруге приставать. Мистер Поттер, мисс Гринджер, сурово поджимая губы, строгим и сухим тоном начала профессор МакГонагалл, потрудитесь объяснить, почему вас не могли найти на территории школы, а разве нас искали, профессор МакГонагалл, просто-таки фонтанируя невинным изумлением отбрила ее Гермиона, к нам никто не подходил, так что мы не в курсе. От подобной наглости девочки в нашей беседе возникла пауза, во время которой профессор пыталась постичь логику ученицы факультета умных. «Вас не было на ужине», — решила зайти с другой стороны заместитель директора. «Естественно, вас стали искать». В ответ на свой пристальный взгляд профессор получила две пары недоуменных глаз. Недоумение наше было нисколько не наигранным, так как это школа, а не заведение для исправления трудных подростков, чтобы на ужин под конвоем приходить и давиться там тыквенным соком. Мы были у Хагрида, профессор, решил вмешаться я, пока Гермиона не завела декана Гриффов окончательно и та не назначила отработку. Он нас чаем угощал, а еще раз сказал мне о родителях. У него даже волшебные фотографии их есть. Они на них двигаются, как живые. Профессор, а у вас, случайно, нет подобных снимков? Может, вы могли бы помочь их скопировать для моего альбома? Минерва МакГонагалл явно подавилась уже набранным воздухом. Герми пошла на добивающий. Профессор, а как вообще фотографии могут двигаться? И где можно прочитать, как их делать? И с помощью чего? Затараторила Герми в своей ошеломляющей пулеметной манере. Это какое-то заклинание? Подскажите, где можно купить такой фотоаппарат? А мы будем у вас проходить, как их делать. И если вам не трудно, научите нас копировать такие фотографии. За время ее монолога профессор успела продышаться, но не задавать своих вопросов, не отвечать явно не спешила. Что стало причиной ее молчания, сказать затрудняюсь, то ли ошеломление от подобной наглости, когда в момент воспитательной беседы ее саму начали допрашивать, то ли она еще пыталась осмыслить озвученные вопросы. Я бы поставил на второе, исходя из личного опыта. Мисс Гринджер, мне кажутся неуместными ваши вопросы в данной ситуации, когда мы обсуждаем нарушение вами распорядка школы. Поэтому попрошу воздержаться от подобного в дальнейшем. От этой отповеди девочка опустила очи долу и склонила головку пониже, что придало ей вид раскаявшейся невинности, смиренно принявшей наказание. Вот только руки куда девать, она еще не придумала, так как мантия пока что ей непривычна, и потому львиную долю психологического эффекта она смазала. Что же до МакГонагалл? Сухо, строго и да, действительно по делу. И, главное, какой педагогический талант. Не знаешь, что сказать или не хочешь отвечать, дави авторитетом. Хотя, если честно, то Герми перестаралась. И не нужно прикрываться вашим приглашением к леснику. Рональд Уизли очень подробно рассказал всем, как прошло ваше с ним чаепитие, продолжила профессор. Особенно он подробно останавливался на вашей персоне, мистер Поттер. А Рон сплетник. Ну, посидели, ну, разошлись, хвастаться же зачем, тем более мной, тем более без меня. И что же он говорил? Нет, ну, честно, любопытно же. МакГонагалл повторила свой недавний взгляд уже применительно ко мне. Мистер Поттер, перестаньте увиливать от ответов. Вам, как лорду Поттеру, не пристало проявлять подобное малодушие, и стоит с честью признать факт нарушения, если уж не смогли его полностью скрыть. Уела, вроде и не вышла за рамки после примирения, но и носом ткнула в мое лордство, как я ей ранее. Заодно красиво на слабо развела опыт он и в Магмире опыт. О каком нарушении вы говорите? Серьезно и сухим тоном, стараясь сделать его как можно более приличествующим лорду тоном, спросил я. Ну, в моем понимании, приличествующим, исходя из подсмотренных по телеку фильмов еще у Дурслей, о том, о котором мне показали следящие чары на ваших значках первокурсников. Лязгнул металл в ее голосе. Их сигнал пропал рядом с хижиной Хагрида, так что я жду, лорд Поттер. Млиен, как мы могли забыть об этих бляхах? Правильно говорят, что все гениальные планы рушатся из-за мелочей. Переглянувшись с Гермионой, мы демонстративно тяжело вздохнули, чтобы скрыть обеспокоенность от таких новостей. Когда мы вышли все вместе из домика Хагрида, Гермиона заметила, что у нее нет палочки. Она подумала, что выронила ее где-то внутри. Рона мы убедили возвращаться без нас, а сами пошли обратно. Оказалось, что палочка выпала почти у самого дома, на тропинке, начал я, но дальше уже продолжала Миона.